Дева Мария. Потребность в женском божестве, в поклонении матери, защитница и помощница сильна была в любых культурах и религиях. В Древней Греции почитали Деметру, в Малой Азии – Кибеллу, в Древнем Египте – Исиду. Но в христианской Деве Марии впервые воплотилось реальное человеческое начало, женское и материнское, понимаемое как божественное. Предназначение женщины впервые было осознано обществом как служение высшим целям, как соединение ее с Абсолютом. Приход нового человека в мир признавался таинством, у истоков которого стояла мать. Непорочное зачатие было исполнено глубокого смысла. Материнская миссия женщины осуществляется при непосредственном участии Всевышнего, без вмешательства грубых материальных сил. Господь, как известно, разыскивал мать Иисуса, словно обычный земной мужчина выбирал мать, которая продолжит его род. В канонических Евангелиях образ девы не слишком занимает воображение авторов, но в апокрифе истории Иакова о рождении Марии главная героиня с самого начала выступает избранницей Божией. Для отца оказались важными не только святость самой Марии, но и достоинство ее семейного клана и даже ее национальное происхождение. Страница 570. Поначалу Господь отметил своей печатью Израилев народ, потом в нем выделил ветвь Давида и долго ждал, пока это дерево не принесет райский плод, достойную женщину для его божественного сына. Евангелие от Иакова начинается с описания того, как будущие родители Марии, престарелые Иоаким и Анна, скорбят о своей бездетности. Иоаким удаляется в пустыню пасти стада, а жена его молит Бога послать ей ребенка. Наконец появляется ангел, возвещающий, что у Анны родится дочь. Родители дают обет посвятить ее Богу. Когда Марии минуло 3 года, Иоаким во исполнение обета отвел дочь в Иерусалимский храм. В храме Мария оставалась до 12 лет, как и положено святой деве. Она питалась не обычной пищей, а небесной, которую приносили ей ангелы. Словом, принимала витамины, положенные женщине, чтобы родить божественного младенца. Когда Мария вступила в пору отрочества, жрецы храма по велению всего того же гонца Всевышнего, ангела, созвали вдовцов, чтобы выбрать среди них хранителя и защитника девы. На этом необычном собрании из посоха плотника Иосифа вылетела голубка и села ему на голову, что сочли небесным знаком, припоручили Марию этому почтенному старцу. Дальнейшая судьба святой девы известна по Новому Завету. Вездесущий ангел Гавриил, посланный в город Назарет, возвестил Марии, что она обрела благодать у Бога, и вскоре родит ему сына и наречет его Иисусом. Мария поинтересовалась, каким же образом это случится, если она девственница. И ангел ответил, что Дух Святой снизойдет на нее, и сила Всевышнего ее осенит. Кротость и покорность, с какими Мария приняла свою судьбу, стали основным лейтмотивом иконных образов Богородицы, а женственность и материнство – в западной культуре ассоциируется с терпеливостью и смирением святой девы. Апофеозом ее жизни стало Рождество Христово. В Вифлееме, куда Мария направилась вместе с Иосифом, чтобы принять участие в переписи, появился на свет Божественный Сын. Собственно, вся последующая жизнь святой девы – лишь служение Иисусу. Причем на этом крестном пути Мария соединила в себе все непорочные женские ипостаси – матери, сестры, спутницы. Недаром в апокрифическом Евангелии от Филиппа подчеркивается, что мать Иисуса, его сестра и Мария Магдалина носила одно и то же имя. Однако святую деву нельзя воспринимать как нечто похожее на сосуд, в котором перенесли на землю Бога-человека. С появлением ребенка для Марии началось осознание окружающего мира. Если ее сын не нуждался в духовной эволюции, он пришел к людям уже гармоничным и самодостаточным, то для матери этот подъем к вершинам божественного бытия стал подвигом обретения личности. Страница 571. Чего стоят только эти бесчисленные пророчества о будущем Иисуса? Что должна была понимать мать, глядя на беспомощного младенца, когда благочестивый старец Симеон, взяв из ее рук ребенка, провозгласил, обращаясь к Марии: «Вот он лежит на падении и на восстании многих во Израиле, и в знамении пререкаемое, тебе же самой душу пройдет меч». Какие чувства испытала бедная женщина, увидев волхвов в собственном доме, которые пали ниц перед ее крохотным дитятей? Конечно, Мария являлась существом богоизбранным, но избранность ее вовсе не подразумевала легкости земного пути или дара от Всевышнего в виде абсолютной мудрости. Чтобы многое понять, Мария принуждена была страдать, а особая божественная печать означала лишь особую остроту этих страданий. Вот Иосиф и его жена обнаружили на обратном пути из Иерусалима, что Иисус потерялся в большом городе. Они бросились его разыскивать и нашли на одной из галерей, окружавших храм, где обычно проводили время в богословских беседах и толкованиях закона раввины и книжники. Иисус сидел с мудрецами, слушал их и задавал вопросы. «Дитя мое!» — воскликнула Мария. «Почему ты с нами так поступил? Вот отец твой и я с болью тебя ищем». «Что же вы искали меня?» — ответил Иисус. «Не знали вы, что мне надлежит быть во владениях отца моего?» Ребенок становился загадочным. Его великая миссия все настойчивее проявлялась во внешнем мире, а вместе со взрослением росла и трагическая напряженность вокруг Иисуса. Приближался день Голгофы. Марии было открыто, что ее сын – помазанник Господень. Но невозможно себе представить, сколько духовных сил необходимо матери, чтобы сохранить веру в высокое предназначение рожденного тобой ребенка. Будничная назаретская жизнь мало давала поводов для ожидания чуда. Франсуа Мориак, тонкий знаток человеческой души, писал: «Ребенок становился юношей, взрослым человеком. Он не был велик, его не называли сыном Всевышнего. У него не было престола, но лишь табуретка у огня в бедной хижине. Мать могла бы усомниться, но ведь свидетельство Луки. Мария сохраняла все в сердце своем. Она хранила пророчества в сердце и не говорила о них никому, быть может, даже своему сыну». Евангелист Лука говорит, что односельчане любили Иисуса, но для них он был всего лишь сельским юношей, одним из многих, может быть, только чуть-чуть странным, погруженным в свои никому неведомые думы. Страница 572. Когда же он начал проповедовать, это вызвало искреннее удивление у земляков. Многочисленная родня Марии и ее сына, мирок которых ограничивался улицей, работой, домом, тоже не восприняла Иисуса посланницем Божиим. Узнав о проповеди в Капернауме, его братья сочли сына Марии безумным. Душевное одиночество Иисуса отражают и незаписанные в Евангелии его слова: «Те, кто рядом со мной, меня не поняли». Единственным близким существом оставалась мать. Обожествление Марии далеко не сразу было принято христианской церковью. В трех Евангелиях мать Иисуса даже не названа среди присутствовавших при распятии. Только в Евангелии от Иоанна Мария оказывается у креста, и сын поручает ее своему любимому ученику. В Деяниях апостолов святая Дева упомянута пребывающей в молитве после казни Христа вместе с учениками и братьями его. Еще в IV веке между отдельными группами верующих шла борьба по вопросу о том, как относиться к культу Марии. Епископ кипрский Епифаний, живший в середине IV века, осуждал тех почитателей Девы, которые стараются ставить ее вместо Бога и говорят о ней, увлеченные каким-то безумием и умоповреждением. Доказательство того, что Мария не является основным лицом в христианском культе, Епифаний ссылается на отсутствие каких-либо сведений в Священном Писании. Только в конце IV века появилось сочинение анонимного автора об Успении Марии. В нем рассказывается о последних годах жизни Матери Иисуса, ее смерти и вознесении на небо. Согласно этим данным, Мария после казни сына некоторое время жила в Иерусалиме вместе с Иоанном. Затем она переселилась в малоазийский город Эфес, где активно проповедовала идеи сына. Перед смертью она вернулась в Иерусалим. Кончина ее сопровождалась различными чудесами. Сам Иисус в окружении множества ангелов спустился на сверкающем облаке и принял ее душу. К моменту Успения Марии в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме Фомы. Они и похоронили ее. На третий день после смерти святой девы пришел Фома и захотел посмотреть тело умершей. Апостолы по его просьбе открыли гроб, но он оказался пустым. Вечером, когда ученики Иисуса, собравшись вместе, обсуждали это событие, отверзлись небеса и показалась Марии, как и ее сын, она воскресла в своем человеческом облике. В IV-V веках установился культ Марии. Ее начали называть Богородицей или Богоматерью. В честь нее учреждаются праздники, и ее образ становится для страждущих единственной отрадой среди непонимания и жестокости этого мира. Конец книги. Ирина Ильинична Семашко. «100 великих женщин». 2003 год. Читала Тёшина Наталья.